Осторожнее с желаниями. Эос родила Тифону двоих сыновей — Эмофиона, будущего правителя Аравии, и Мемнона, который, когда вырос, стал одним из величайших и устрашающих воинов во всем древнем мире. Однажды вечером Тифон, положив голову на колени Эос, отдыхал, а она задумчиво наматывала золотую прядь его волос на палец. Напевала себе под нос, но вдруг умолкла и тихонько ахнула от удивления. — Что такое, любовь моя? — пробормотал Тифон. — Ты же доверяешь мне, правда, мой милый? — Всегда и полностью. — Я завтра вечером отлучусь. Вернусь как можно скорее. Не спрашивай, куда и зачем я собралась. — У нас разве не было уже точно такого же разговора? Она собиралась на Олимп, на встречу с Зевсом. «Ха! Я же говорил, что ты вернешься! Ну? Говорил же я, Ганимед! Какие были мои слова, Эос?» «Ты сказал, уверен, ты вскоре вернешься ко мне со своим спасибо». «Именно! Что ты мне показываешь?» Эос протягивала Зевсу ладонь. Что-то держала она между трепетным розовым указательным пальчиком и трепетным розовым большим. Одинокая серебристая паутинка. — Смотри! — проговорила она дрожащим голосом. Зевс посмотрел. — Похоже на волос. — Это и есть волос! С головы Тифона! Он седой! — И? — Повелитель, ты обещал мне! Ты дал слово, что подаришь Тифону бессмертие. — И подарил. — Но как тогда это объяснить? — Бессмертие — милость, о которой ты попросила, и бессмертие — милость, которую я оказал. Ты ничего не сказала о старении. Ты не просила вечной молодости. — Я... ты... но... Эос в ужасе отшатнулась. — Быть того не может. Ты сказала бессмертие. Правда же, Ганимед? Да, владыка. Но я решила... В смысле, разве не очевидно, что я имела в виду? Прости, Эос, сказал Зевс, вставая. Я не обязан истолковывать чужие желания. Тифон не умрет. Вот и все. Вы вечно будете вместе. Эос осталась одна, и локоны ее разметались по полу. Она плакала.